Глава 20. Мое дыхание вырывается в холодный воздух облачками пара. Колени болят, но я бегу, не могу остановиться. Я чувствую взгляды на моей спине. Везде. Они ощупывают мою кожу, а ветер обвивается вокруг горла все туже и туже и туже. Автомобиль, скрипя тормозами, на большой скорости огибает угол. И я прыгаю за куст на чьей-то лужайке. Я пытаюсь тук-тук-тук-ку-ку, но руки налиты свинцом, а губы не желают шевелиться. Я прикусываю язык 9 раз, еще 9. Сжимаю дрожащей правой рукой бабочку сапфир 6 раз. Проделываю это снова и снова. Такое странное ощущение, когда ты и тонешь, и плывешь одновременно. Мой желудок не желает успокаиваться, по ощущениям меня сейчас вырвет. Но нет, ничего такого. Я не могу идти домой. Я никогда не смогу прийти домой. Он сразу меня найдет. Я вновь лезу рукой в карман, чтобы сжать статуэтку-бабочку, и натыкаюсь на что-то еще. Маленькую белую визитную карточку. Лейтенант Лейф М. Флэк. Полицейское управление Кливленда. На обратной стороне адрес полицейского участка. Я быстро меняю направление движения. Направляюсь к остановке автобуса, который идет в центр города. Бабочка теплеет в моем кулаке, и я знаю, что это сапфир говорит, что она здесь. Говорит. Другого пути нет. Лейтенанта Флэка сегодня нет. Сообщает мне тощая, с длинным носом, рыжеволосая копша, оглядывая меня поверх стопки бумаг. На золотой заколке на лацкане надпись «Грэм». Но я... Мне надо поговорить с ним. Сейчас. Выдавливаю я из себя. Горло горит огнем. Я ненавижу эти накрахмаленные синие формы, эти самодовольные усталые лица. Я знаю, что копы должны помогать, но с того дня, как они пришли, чтобы сказать нам о Бороне, привычный мир рухнул, потому что услышали мы от них «Извините, но мы с плохой вестью». С того самого дня я не могу смотреть на копов. Меня мутит от одного их вида. Плохая весть — это отмена пикника. Плохая весть — напоминание о просрочке по кредиту. А то, что мой брат, мой единственный прекрасный брат, ушел навсегда, куда хуже плохой вести. Ваша фамилия. Мои руки сжимаются в кулаки у моих бедер. Я отбиваю тук-тук-тук, пытаюсь как можно тише произнести ку-ку. Но она меня слышит, я это вижу. Мое лицо пылает жаром. «Извините, не поняла». Похоже, она думает, что я чокнутая. Совсем съехала с катушек. «Пенелопа Марин», — говорю я, а потом еще 2 раза себе под нос. «Пенелопа Марин, Пенелопа Марин». «Что ж, Пенелопа, сейчас дежурим мы с патрульной Грэм». «Если дело важное, расскажите все нам», — говорит мужчина, который сидит рядом с копшей. На его жетоне написано «Пайк». Лицо у него помятое, глаза — маленькие пуговки. «Это насчет сапфир, девушки, которую я 9 раз стучу по правому бедру, чтобы следующее слово отскочило, а не прилипло к языку. Убили в где-то таме». «Это дело закрыто, Пенелопа», — подает голос Грэм. «Разве ты не слышала? Мы арестовали мужчину...» «Нет!» — я трясу головой. «Нет, нет! Не закрыто!» Пайк устало смотрит на меня, потом на Грэм и поднимается из-за стола. «Ладно». Он выходит из-за стола, держа в руках блокнот, ручку и кружку с черным-причерным кофе, останавливается рядом со мной, возвышаясь, как гора. Пойдем в более тихое местечко, и вы расскажете нам все, что знаете». Управление полиции Кливленда квадратное, коричневое и темно-бордовое. Оно напоминает тюремную камеру. Крашеный кирпич, линолеум на полу, вкрапление металла и стекла, постоянный звон, пиканье, гудение. Пайк идет первым, напевая что-то себе под нос по коридору, ярко освещенному галогеновыми лампочками, комнате со сдвижной дверью, на которой написано «Патрульный Митчелл Пайк». Тук-тук-тук, ку-ку. Я шепчу, пульс ускоряется. Я молю Бога, чтобы он продолжал напевать, перекрывая мою ку-ку. Он ничего не говорит. Внутри обстановка спартанская. Массивный длинный деревянный стол, голые темно-бордовые стены, четыре серых пластмассовых стула, одна деревянная рамка с фотографией счастливой семьи, рождественской елки и большой лохматой собаки. Грэм следует за нами, кружка с дымящимся чаем в одной руке, большой конверт из плотной бумаги в другой. Она ставит кружку передо мной. «Надеюсь, вам нравится черный Липтон. Это все, что у нас есть». Пайк садится на хрупкий стул, кладет ногу на ногу. Грэм наклоняется вперед, опирается локтями о стол. Пайк откашливается. «Постарайтесь расслабиться, хорошо?» Он меняет местоположение ног. Теперь левая оказывается на правой. «Мы здесь, чтобы слушать». Он подносит кружку к губам, делает маленький глоток. «Когда вы будете готовы?» Я беру кружку, тоже подношу к губам. Маленький глоток. Нет, чай слишком горячий. Они оба наклоняются вперед ко мне, ждут. Они принесли мне чай. Они хотят меня выслушать. Стены вливаются одна в другую. Углы сглаживаются в этой безликой, невзрачной комнате, и я рассказываю им, как меня затолкали в другую комнату из коридора, расположенного за дверью под табличкой «Аварийный выход», где угрожали о кошке, о кислоте, о Марио, о Уэствуд-центре, обо всем. Грэм смотрит на Пайка, вновь на меня. Ее пальцы поглаживают конверт из плотной бумаги, который лежит перед ней на столе. «Что я хочу сказать? Как вы вообще попали в этот клуб?» Она потирает подбородок, вскидывает брови. «Вы там работаете?» «Нет, не работаю. Я там не работаю. Я одергиваю куртку, надетую поверх моего вечернего наряда. Говорю вам, я пошла туда, чтобы выяснить. Послушайте, если вам нет 18, это не наше дело». Пайк вчетверо складывает лист из своего блокнота. «Меня это корежит. Вчетверо. 4 — это плохо в квадрате. Мы видели многих где-то тамовских подростков, которые приспосабливаются к тамошнему образу жизни. Делают все, чтобы поддерживать определенные привычки». Он качает головой, присвистывает. «Вы все такие молодые. Вы думаете, что будете жить вечно. А потом...» Он щелкает пальцами. «Я представляю себе, как я, наверное, выгляжу. Яркая косметика, размазанная по лицу». Грэм открывает конверт, достает несколько брошюр, выкладывает их на стол между нами. В ее глазах жалость. «Я не смотрю на нее. Я не смотрю на сложенный в четверо лист. Я считаю выбоины на 6 квадратах линолеума слева и справа от меня. 11. Лучше, чем 8, но не так, чтобы совсем хорошо. В Кливленде у нас много реабилитационных программ», — говорит она шелковым голосом. «Я чувствую, как мое тело начинает неметь, колени стучат друг о друга. Анонимные наркоманы, анонимные алкоголики, Не говоря уже о других более мелких группах, с которыми мы можем помочь вам связаться, если будет на то ваше желание. Эти программы дают результат. Требуется только время. Я хватаюсь за край стола, чтобы не свалиться со стула. Я не употребляю наркотики, выпаливаю я, пытаясь сохранить спокойствие. Я даже не живу в где-то таме. Из дежурной части доносятся звонки, треск помех, вопросы 911, что у вас случилось? Здесь мы вас не судим, понимаете? Я достаточно ясно выразился, спрашивает Пайк. Но только вы можете спасти свою жизнь, поэтому вы должны научиться помогать себе. Вы должны захотеть помогать себе или... И мне не хочется этого говорить, но... Он подносит кружку со Снупи ко рту и делает два глотка. Два. Плохо. Вы можете закончить, как она. Я чешу руки 9 раз. Чос, чос, чос, чос, чос, чос, чос, чос, чос. Снова. 9 раз. Еще. Если б не почесало, было бы только хуже. Я это знаю. Крики в этом пустом, бездушном помещении с пластмассовыми стульями гораздо хуже, чем расчесывать руки перед этими двумя копами, которым на все насрать. «Нет», — говорю я сиплым голосом, — «вы ошибаетесь насчет Сапфир. Она тоже не была наркоманкой». «Она не была такой, как все думают. С ней не должно было случиться такого. Это неправильно. Это неправильно. Неправильно». И еще 3 раза. «Неправильно, неправильно, неправильно, потому что 6 лучше 3». «Мисс, пожалуйста, успокойтесь». Пайк для убедительности растягивает «пожалуйста». «Разумеется, этого не должно было случиться, но здесь, в таком месте...» «Нет!» — выплевываю я. «Я думаю, ваша версия неправильная. Я знаю, что продавец на блошином рынке торговал вещами Сапфир. И я знаю, что он солгал мне, сказав, где он их нашел. А теперь он тоже мертв. Он мертв, потому что что-то знал, и кто-то захотел, чтобы он умер. И сейчас опасность грозит мне». Звенят телефоны, звонки разносятся по коридору, врываются в комнату, как рой злых пчел. Грэм укладывается подбородком на руки, пристально смотрит на меня. «Послушайте, я не сомневаюсь, что этот парень, Мартин, Марио, точно, Марио, я не сомневаюсь, что он солгал. Возможно, он приобрел эти вещи незаконно, но это не означает, что его смерть и убийство этой девушки связаны. Обычно так просто все не складывается». Пай крутит в руке шариковую ручку «Биг». «А кроме того, одних ваших слов недостаточно. Вы, возможно, думали о том, чтобы позвонить нам, когда вы обнаружили все эти товары краденые». Слово «обнаружили» он произносит с такими интонациями, будто я преступница. Он продолжает вертеть ручку в руке. «Как мы и сказали вам раньше, мы уже арестовали человека по подозрению в убийстве Сапфир. Охранника, я знаю. Но он этого не делал. Если сделал, то его кто-то нанял. И я думаю, что знаю, кто именно». Грэм шумно вздыхает, встречается взглядом с Пайком, вновь смотрит на меня. «Хорошо, мисс Марин. Так какова ваша версия? Кто несет ответственность за эту смерть? смерти, поправляю я ее. Марио и Сапфир. Теперь ручку крутит Грэм. Ладно, смерти. Итак. Она приподнимает брови. Как зовут этого человека? Я... Точно я не знаю. В смысле его имени. Но Сапфир... Она называла его птицей. Птицей? Грэм откидывается на спинку стула, складывает руки на груди, словно я рассказал анекдот, а он оказался не смешным. Пайк потирает лицо. Да-да, понятно. Нам отправить патрульных на деревья в поисках орудия убийства? Мои руки движутся по столу, постукивая вправо, влево, вправо. Три раза. Они смеются надо мной. Они мне не верят. Я знаю, это звучит нелепо, молю я. Я это знаю, но... Теперь он хочет добраться до меня, потому что он знает. Он знает, что я иду по его следу, и он мне угрожал, выслеживал меня. Клянусь, он... Он хочет меня убить. «Я думаю, это паранойя». Грэм переглядывается с Пайком. «Я вижу, что ее руки вновь тянутся к брошюрам. У вас раньше не возникали бредовые идеи? Не случалось галлюцинаций?» Он какое-то время молчит, потом спрашивает с мягкими интонациями чиновников и священников. «Вы не слышали голоса?» «Нет! Нет!» Слова рвутся из меня, кулаки барабанят по столу. «Я не параноик! Мне нужна ваша помощь! Вы должны мне помочь!» «Что ж, мисс Марин», — резко отвечает Грэм, — «мы все время старались вам помочь. Но раз уж наша помощь вам не нужна, я думаю, наша встреча окончена». Пайк делает глоток кофе, гоняет жидкость во рту, постукивает блокнотом по краю стола, откидывается на спинку стула с таким видом, будто говорит: «Мы закончили, ты можешь идти». Я встаю, вонзаю ногти в ладони, ощущение полного одиночества охватывает меня. Чай, написанная на лицах забота, все игра. Я чувствую, как бабочка Сапфир наливается свинцом. Подвела. Я ее подвела. Она... Я замолкаю, потом стреляю наугад. Когда ее нашли, у нее в карманах была помада? Синяя помада. Грэм пристально смотрит на меня. «Простите?» «Синяя помада», — повторяю я. Я знаю, она пользовалась синей помадой, постоянно носила ее с собой. Тюбик наверняка лежал в кармане. Я это знаю. Я знаю ее. Грэм смотрит на Пайка, который вновь наклонился вперед ко мне. Она медленно моргает, брови сходятся вместе. «Вы ее знали?» «Мое дыхание учащается. Все не так. Опять». «Идиоты!» «Нет!» — быстро отвечаю я, горло перехватывает. «Я ее не знала, я просто...» В лживой улыбке Пайка теперь читается разочарование. Грэм хмурится все сильнее. «Их мнение понятно. Они думают, что я или совсем чокнутая, или наркоманка, или то и другое в одном флаконе». «Принадлежу к потерянным детям где-то там». «Хорошо, мисс Марин. Я думаю, мы услышали все, что нам требовалось услышать. И потеряли с вами много времени». Она поднимается со стула, берет со стола большой конверт с брошюрами. «Я должна сообщить вам следующее. Если мы узнаем, что вы по-прежнему лезете в это дело... то вам предъявят обвинение в препятствовании отправлению правосудия. Пайк ведет меня к двери, потом по холодному коридору, к звонкам и гулу голосов дежурной части. Наконец, к входной двери. «Мы надеемся, что больше не увидим вас здесь. Ведите себя хорошо и поменьше болтайтесь по улицам». Я не отвечаю. Просто отворачиваюсь, выхожу за дверь. Пытаюсь не кричать. Пытаюсь не молотить кулаком по стеклу, пока оно не разобьется, чтобы их засыпало острыми осколками. С минуту стою на верхней ступеньке перед парадной дверью. Такая злая, что не могу двигаться. Смотрю на небо, на свет, просачивающийся сквозь ветви. С Марио то же самое, что и с Сапфир. Они засунули дело в самый низ стопки высотой в 10 футов. Извините, но мы с плохой вестью. Я чувствую, какой у меня частый пульс, чувствую, как быстро гонит сердце кровь. Я стою на бетонных ступенях и смотрю на тонированное стекло. Если копы не хотят разбираться с убийствами Сапфиры Марио, тогда это должна сделать я. Как-то.